Илия против царей. Доказавший царю Ахаву и народу израильскому, что Господь есть Бог, пророк Илия показал, что Господь долготерпелив и многомилостив. Он предупредил Ахава, чтобы тот скорее ехал с Кармила в Изриэль, где находился царский дворец, потому что надвигается сильный дождь, и дорога сделается непроезжей. Царь послушался. Пророк Илия бежал перед царской колесницей до самого Изриэля. Третье царств, 18 глава, 41 по 46 стих. Прибывший в Изриэль, Ахав рассказал жене своей, Изавели, как Илия доказал, что Господь есть Бог, и что Илия приказал убить всех ее пророков. Ни чудо жертвоприношением, ни последовавший дождь не изменили верований царицы. В Септуагинте имеется небольшая, но многоговорящая вставка. Изавель послала своего человека к пророку сказать, «Если ты Илия, что значит Господь есть Бог, то я Изавель». Ученые допускают, что она сказала, «То я Ваал-Зебель», что значит «Ваал величествен». «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою то, что сделано с душою каждого из них». Третье царство, 19 глава, с 1 по 2 стих. Илия не сомневался, что царица осуществит эту угрозу. Он оставил Изриэль и отправился в Версавию, то есть далеко на юг Иудеи. Там он оставил своего служителя, зашел в пустыню, сел под можжевеловым кустом и начал молиться. «Довольно уже, Господи! Возьми душу мою! Я не лучше отцов моих!» Заснул. Пробудил его ангел Господень, который принес ему опреснок и кувшин воды. Илия покушал и опять заснул. Ангел второй раз пробудил его, велел покушать и отправиться в дальнюю дорогу. Подкрепленный чудесной пищей, Илия шел 40 суток до горы Божьей Харива, находящейся на Синайском полуострове. Там он нашел пещеру и зашел в нее переночевать. Утром Илия услышал голос. «Что ты здесь, Илия?» Зная, чей это голос, Илия ответил, «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Голос посоветовал пророку выйти из пещеры и стать перед лицом Господним, предупреждая, что сперва пройдет большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Закрывши лицо милостью, то есть широкой одеждой из овечьих кож, Илия вышел, стал у входа в пещеру, и в должное время услышал голос. «Что ты здесь, Илия?» Ответил, как и в первый раз, что ради ревности о Господе он вынужден был бежать, потому что сыны Израилевы оставили завет Господень, разрушили Господни жертвенники, пророков Господних убили мечом, остался только он один, но и его ищут, чтобы убить. Господь не принял во внимание этой опасности, а велел Илье пойти через пустыню в Дамаск и там помазать Азаила в царя над Сирией, Иуя, сына Наватова, помазать в царя над Израилем, а Елисея, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помазать в пророка вместо себя. Они произведут суд над виновными. А для ободрения пророка Бог сказал так. «Я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колена не преклонились пред Ваалом. И всех сих уста не лобызали его». Третье царство, 19 глава, с 1 по 19 стих. Из Библии не видно, чтобы Илия помазал Азаила в царя над Сирией или Иую над Израилем. Отмечено только, что, проходя мимо Елисея, работавшего в поле с 12 пар волов, Илья накинул на него свою милость, и Елисей побежал за ним, прося разрешения попрощаться с родными и накормить работавших у него людей. Сделавши это, Елисей пошел за Ильею и стал служить ему. Некоторое время после удачной войны с Сирией царь Ахаз расширял свои владения в Израиле. После его дворца находился виноградник Навусея. Царь хотел купить этот виноградник или обменять на лучший, но Навусей не захотел уступить царю наследство отцов своих. Это так огорчило Ахава, что он не мог есть. Царица Иезавель, узнавши, в чем дело, написала от имени Ахава письма к начальникам города, чтобы они объявили пост, посадили Навусея на первое место, а двум сынам Велиала, так называли негодных людей, поручили публично оклеветать Навусея, утверждая, что он хулил Бога и царя. А хулители Господа закон предписывал побивать камнями. Левит 24 глава с 15 по 16 стих. На основании клеветы Навусея осудили, побили камнями, а его виноградник переходил к царю. Когда Ахав, по указанию Иезавели, пришел овладеть виноградником, там он встретил пророка Илью, которому бросил упрек. «Нашел ты меня, враг мой?» Илья ответил: «Нашел». И передал Ахаву слова Господни, что он убил и вступает во владение. А за это Бог поведет на дом Ахава такие беды, что от него потомство никого не останется в живых. На том месте, где псы лизали кровь Навусея, псы будут лизать и твою кровь. Псы съедят Иезавель за стеною Изреэля. Ахав испугался, разодрал одежды свои, оделся в мешковины, постился и ходил печальный. Господь принял его покаяние и смирение и на некоторое время отложил возвещенное наказание. По смерти Ахава, который был ранен случайной стрелою в сражении при Рамофе Галаадском и умер от истощения крови, долгое время, стоя в колеснице, воцарился сын его Ахозия, но упал с царского дворца, заболел и послал своих людей Аккарон спросить Вельзевула, выздоровеет ли он или нет. Посланных встретил пророк Илья, пробрал их за обращение к Вельзевулу, божеству Аккаронскому, вместо обращения к Господу, Богу Израилеву, и возвестил им, что Ахозия не выздоровеет. Посланные возвратились к царю и сказали, что видели пророка Илью, и принесли от него ответ царю. Ахозия послал 50 человек воинов взять Илью и привести к нему на расправу. Илья сидел на вершине горы, и начальник отряда грозно объявил ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». Илья ответил насмешнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твоих пятидесяток». Сошел огонь, и 50 человек сгорели на месте. То же случилось и со вторым пятидесятком. Начальник же третьего пятидесятка, посланных взять Илью, упал пред пророком на колени и просил: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих сих 50». Он как бы говорил: «Мы посланы только выполнить приказ, а у никого из нас нет пренебрежения и вражды к тебе». По указанию ангела Господня Илья пошел с ними к царю Ахозии и повторил сказанное посланцам, что за обращение к Вельзевулу, а не к Господу, он не выздоровеет. Это было страшно для царя, но никто не осмелился наложить руку на пророка Илью. Служение пророка Ильи закончилось так неожиданно, как и началось. Выходя из Галгала, Илья сказал Елисею, чтобы тот остался в Галгале, так как его, то есть Илью, Господь посылает в Вифиль. Елисей ответил: «Жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя». Находившиеся в Вифиле сыны пророков сказали Елисею, что в тот день Господь вознесет Илью над головою его. Елисей ответил, что он тоже знает об этом. В Вифиле Илья опять оставлял Елисея, но тот не захотел отстать. Когда они пришли в Иерихон, то сыны пророков знали, что Илья будет взят, и Елисей сказал им, что он тоже знает об этом. Илья предлагал Елисею остаться в Иерихоне, но Елисей не согласился. Они пошли к Иордану, а сыны пророков вышли из Иерихона наблюдать за дальнейшим. Когда они пришли к реке, Илья свернул свою милость, ударил ею по воде, вода расступилась, и они перешли на другой берег. Тогда Илья сказал Елисею, «Просить, что сделать себе, прежде нежели я буду взят от тебя?» Елисей попросил, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Илья ответил, «Трудно ты просишь, но если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет так». И когда они шли дальше и разговаривали, то вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более». Написано 4 Царств 2:1-18. Милость Ильи упала на землю. Елисей поднял ее и направился к Иордану. Подойдя к реке, он свернул милость, ударил ею по воде, говоря, «Где Господь Бог Ильи?» Вода расступилась, и Елисей перешел на другой берег. Наблюдавшие за всем сыны пророков сказали, «Опочил дух Ильи на Елисея». Подошли и поклонились ему. Елисею Бог поручил закончить начатое пророком Ильею. Аминь.